Глава 16. Саммер. «Ай!» — скрикиваю я и начинаю падать, но Лиам успевает быстро подхватить меня. «Осторожно, Господи! Нахрена ты надела эти убийственные штуки?» Чертыхается он и крепко прижимает меня к себе. Я тоже прижимаюсь к его телу, словно испуганный зверек. Мое сердце бешено колотится в груди. Я уже близка к тому, чтобы снять эти чертовы каблуки и щеголять босиком. А еще мне так стыдно. Представляю, как глупо это выглядело со стороны. Подняв голову, я кончиком носа задеваю колючий подбородок Лиама. Наши лица настолько близко, что я даже вижу маленькие родинки на заросшей щетиной щеке и как сверкает серебряное колечко в носу. Лиам переводит взгляд на мои губы, но тут же его отводит. «Как нога?» – спрашивает он, и я только сейчас осознаю, что повисла на его руках, будто ватная кукла. Я вся подбираюсь и осторожно ступаю на правую ногу, но ее тут же пронзает боль, и я не могу сдержать стон. «Что такое?» «Кажется, подвернула». «Твою мать, Саммер!» Лиам берет меня в охапку и усаживает на стул, после чего садится на корточки и осторожно ощупывает мою лодыжку. Его пальцы теплые, слегка касаются моей кожи, и я закусываю губу, ощущая неприятную ноющую пульсацию. Лиам расстегивает ремешок туфли и отшвыривает ее в сторону. «Надо в больницу. Лодыжка опухает». «Только не это!» Я закрываю лицо руками. «Я боюсь больниц и любого рода врачей. Меня в панику вгоняет даже простой осмотр у стоматолога. Может, все не так страшно? Давай я еще раз попробую встать». Я делаю попытку подняться, но Харрис удерживает меня на месте. «Не вздумай. Так можно только хуже сделать. Я однажды на концерте неудачно прыгнул и так ногу подвернул, что неделю вставать на нее не мог». «Какой ужас!» Я начинаю глубоко дышать, не в силах посмотреть вниз на свою ногу. «Так и знала, что этот вечер закончится катастрофой. Я просто ходячая неудача». «Лиам!» Внезапно раздавшийся совсем рядом голос Барбары заставляет нас обоих вздрогнуть. «Лиам, где ты, мой медвежонок?» «Медвежонок? Она серьезно его так называет? Или это тоже прописано в их дурацком контракте?» Я не могу сдержать смешок. На самом деле это жутко забавно и глупо. Ну какой из Лиама медвежонок? Он больше похож на жирафа. Лиам прикрывает глаза и сжимает переносицу. Кажется, его все это бесит, и я чувствую себя виноватой, что ему приходится еще и со мной возиться. «Она, как всегда, не вовремя», — бормочет он еле слышно. «Подожди меня тут, ладно? Вот, возьми». Харрис снимает с себя толстовку и быстро надевает на меня. Я и пикнуть не успеваю. Я поднимаю голову и ахую. На нем теперь простая белая майка в обтяжку, и я вижу, что обе его руки, плечи и грудь сплошь забиты татуировками. Сквозь тонкую ткань на животе тоже проглядываются чернила. Их так много. Черных и разноцветных, маленьких и больших, что я не знаю, куда смотреть. Глаза разбегаются. «Вау!» Выдыхаю я, и Лиам удивленно на меня смотрит. На мои тату еще никто так восхищенно не реагировал. «Я, конечно, знала, что они у тебя есть. Но чтобы столько? Обалдеть! Это круто! Но это же больно!» «Вау!» Лиам смеется, кажется, даже польщенный моей реакцией. Но тут его опять зовет Барбара. «Я сейчас вернусь, а ты не вздумай вставать. Я серьезно, Саммер». Бросив на меня суровый взгляд, он выходит с балкона. Мне удается мельком увидеть его спину. Естественно, она тоже забита. Ну ничего себе. Когда он жил в Сисере, у него была только одна татуировка. А значит, остальные он сделал уже после того, как уехал. Почему Саша никогда об этом не рассказывала? Мне безумно хочется посмотреть, что у него везде набито. вживую посмотреть. Но это невозможно. Для этого Харрису надо будет раздеться. А такого мне точно не светит. Я же не собираюсь с ним трахаться. Я вздыхаю и сильнее закутываюсь в толстовку. Она еще теплая от его тела и пахнет им. У меня начинает кружиться голова. Я сижу и молюсь о том, чтобы на балкон не завалилась толпа, а то я сгорю от стыда. Чувствую себя до жути глупо, сидя тут в одиночестве в огромной толстовке Лиама и в одной туфле. Абсолютно не представляю, как буду возвращаться отсюда домой. Лодыжка и правда опухла. Почти косточки не видно. Я закусываю губу, чтобы не разреветься, и проклинаю тот миг, когда согласилась надеть эти дурацкие босоножки от Манола Бланика. Эта современная мода в буквальном смысле убийственна. Как я пойду на учебу в понедельник? Смогу ли вообще теперь ходить? А если мне скажут дома месяц сидеть? Это будет полнейший провал. Я не успеваю накрутить себя еще больше, потому что вскоре возвращается Лиам. И это меня немного успокаивает. В руках он держит какой-то мешочек, а за ним я вижу взволнованную Сашу. Я принес лед. Лиам осторожно прикладывает мешочек к моей ноге. Ух, холодно. Подруга садится рядом с ним на корточке и берет меня за руку. «Прости меня, Сам!» Говорит она тихо, и Лиам бросает на нее сердитый взгляд. Кажется, он уже успел неплохо так отчитать ее. «Действительно, папочка!» «Все нормально, ты не виновата. Это я ходить не умею». Я пытаюсь шутить, чтобы подбодрить нас обеих. «Я отвезу ее в больницу. Ты поедешь с нами?» Спрашивает Лиам, бережно держа мою ступню в своих холодных руках, будто она хрустальная. «Конечно!» Саша активно кивает. Она и правда чувствует себя виноватой. «Окей, тогда снимай с нее вторую чертову туфлю и погнали». Они начинают хлопотать вокруг меня, будто я беспомощный младенец, не давая мне и слова вставить. Когда я остаюсь с босыми ногами, Лиам вновь берет меня на руки, и я вцепляюсь руками в его плечи. «Нет, можно я пойду сама?» Я почти умоляю. «Там же столько народу! Пожалуйста, Лиам!» «Что тут происходит?» Я слышу голос Элиаса, и мы все трое оборачиваемся в его сторону. «О нет! Еще один свидетель моего позора!» «Ну почему именно он?» Элиас переводит растерянный взгляд с Лиама на меня и обратно. «Да уж, видок у меня, наверное, еще тот. С босыми ногами и в толстовке Лиама. На руках Лиама. Я прячу горящее лицо в ладонях. Как же стыдно!» «Что случилось?» Элиас подходит к нам. Я наблюдаю за ним из-под тишка, сквозь растопыренные пальцы, и мне вдруг хочется смеяться. «Недоразумение», — бормочет Харрис, и его объятия становятся значительно крепче. «Мы уходим». «Нет!» — пищу я и смотрю на него умоляюще. Он ловит мой взгляд и закатывает глаза. «Детский сад какой-то». «Саммер ногу подвернула. Можешь чем-нибудь отвлечь толпу, чтобы мы незаметно улизнули?» Вклинивается Саша и кладет ладонь на плечо Элиасу. «Ты в порядке?» Он подходит ближе ко мне, но Лиам отступает на полшага назад. «Нет, она не в порядке. Ей нужно в больницу, поэтому мы очень торопимся». «Почему он так сердится на Элиаса? Что между ними произошло?» «Окей, окей. Сейчас что-нибудь придумаю. Выходите через пару минут». Ободряюще улыбнувшись мне, он идет к выходу с балкона, но вдруг оборачивается и добавляет. «Рад был познакомиться, Саммер. Я тебе напишу». «Проваливай нахрен, Бейкер!» Рычит Лиам, и, усмехнувшись, Элиас уходит. Я не могу сдержать улыбку, а Саша тихонько хихикает и подмигивает мне. Не знаю, что задумал Элиас, но через несколько минут во всем зале вырубается свет и начинается суматоха. что позволяет нам незаметно выбраться в фойе и добраться до лифта. Когда мы спускаемся вниз, я облегченно выдыхаю и невольно кладу голову на плечо Лиама. Я перенервничала и очень устала. Все, чего мне сейчас хочется, это попасть домой, зарыться в мягкое теплое одеяло и уснуть. А еще очень хочется уткнуться носом в ямку на шее Лиама. Он стоит, расслабленно оперевшись о заднюю зеркальную стену лифта, и держит меня с такой легкостью, будто я ничего не вешу. Никто еще не носил меня на руках, тем более такие важные шишки, как Лиам Харрис. Можно ли считать это успехом? Я смотрю на него, потому что его лицо находится слишком близко к моему. Он ловит мой взгляд, скидывает брови, мол, что? Во мне разгорается любопытство. Что будет, если я сделаю так? Чуть склонив голову, я слегка прижимаюсь губами к уху Харриса, невольно отмечая, какие они у него красивые и аккуратные. Лиам косится на меня и чуть напрягается, а по всей правой стороне его шеи бегут мурашки. «Тебе не тяжело меня держать?» Шепчу я, еле сдерживая улыбку. «Не, ты легкая, как крошка». Тихо отвечает он и тоже прижимается к моему уху. «И не заводи меня, иначе я воплощу твою фантазию в жизнь на заднем сиденье машины». Его слова заставляют меня тут же вспыхнуть. Везде. Между ног в том числе. «Черт, Харрис, ненавижу тебя!» Он ухмыляется, явно заметив реакцию моего тела на свои слова. Я отворачиваю от него голову и больше не произношу ни слова. Машина уже ждет нас, и Лиам помогает мне сесть назад. Я мгновенно расслабляюсь на мягком кожаном сиденье, растекаюсь на нем, словно растаявший пломбир. Я так рада, что мы наконец ушли с этой вечеринки. Ребята садятся впереди. Лиам ловит мой взгляд в зеркале, и на этот раз я его не отвожу. «Болит?» «Совсем нет. Думаю, можем ехать домой». «Попытка засчитана, Рит». Усмехается он и пристегивается. Вскоре мы уже подъезжаем к зданию больницы.